«Подожди немного, любимая». Сказав это, Люциус подошел к массивному письменному столу, стоящему возле окна, прислонил к специальной выемке перстень наследника рода, а дальше я не смогла разобрать, скорее всего, ввел дополнительный идентификатор, но вскоре он продолжил. «Право на копирование и вынос книг, вплоть до уровня старшего слуги рода, теперь у тебя есть, бери, что посчитаешь нужным, как будет время, устроим им экзамен на вступление в слуги рода, ориентируясь на книги, что ты им передашь, но если посчитаешь, что надо что-то специфическое или более продвинутого уровня, позови меня, вместе подумаем над клятвами, чтобы знания не ушли за пределы рода». «Конечно, муж мой», — кивнула я, а в мыслях скривилась, «книги для слуг рода — это мусор, такой уровень знаний явно недостаточен для моих деток, а из-за брачного контракта без разрешения мужа я не могу передавать знания рода на сторону, похоже, придется еще раз навестить Гримма 12. Оставшись одна, не тратя лишнего времени, я скопировала основы основных магических направлений, на первое время этого точно хватит, а дальше будем думать. Решив, что я и так достаточно долго оттягивала неизбежное, я аппарировала в ближайший лес на непримечательную полянку, провела ритуал отсечения плоти и послала запрос кольцу Андромеды. Еще раз взглянув на Малфой Манор, видящийся вдалеке, и получив положительный отклик от кольца, я смирилась с неизбежным и перенесла в уже точно свой дом, ведь дом там, где тебе комфортно. Пов Кастор Тонкс. Почувствовав, как нагрелась часть кольца, где ощущались инициалы НБ, я поспешил подать слабенький поток маны, как на тренировке. Само по себе это необычное чувство, как будто из середины ладони выходит слабенький поток теплого воздуха. А при упорных тренировках и хорошем контроле маг способен регулировать подачу маны и изменять его направление. Так и плетутся бесполочковые заклинания. Сначала маг помогает себе жестами, а затем отказывается и от них, работая на чистом контроле. Теоретически ману можно выпустить и из ступни, но психологически человеку легче направлять руками. Пока ожидал прибытия нарциссы с мамой, позвал сестренку по нашей связи. И да, мы совместно разработали примитивные условные сигналы, по типу «все хорошо», «внимание», «опасность», «прячься» и «нужна помощь». Однако и передавать повседневные эмоции мы не перестали, в последние годы ни разу друг от друга полностью не закрывались. Сейчас ощущать эмоции друг друга стало чем-то настолько обыденным, что и не обращаешь особого внимания, просто знаешь, что с родным все хорошо и он рядом. В будущем эта способность должна нам помочь легче овладеть заклинаниями, где важен эмоциональный настрой мага, как тот же Патронус. Да, я не удержался и расспросил Андромеду с Нарциссой о тех заклинаниях, которые помнил из книг. Даже из краткого описания стало понятно, что в книгах рассказали далеко не все, ну или в Хогвартсе учат не очень. Потому как по факту для заклинания Патронус не обязательно вызывать светлые эмоции, важен лишь эмоциональный настрой, это очень важное уточнение. Ведь не важно, чем будет вызван эмоциональный настрой, будет ли это ложные воспоминания, искусственно созданный эмоциональный образ или, допустим, если маг потек крыши и ему нравится калечить людей, или выберите самое мерзкое в вашей фантазии, ибо цензура, этот образ тоже подойдет для вызова Патронуса. Приобняв сестренку сзади и прокручивая эти мысли у себя в голове, мы дождались, когда прибудет Нарцисса и, все, только Нарцисса, а взглянув ей в глаза, я понял, что сегодня нашу с сестрой связь мы будем использовать по прямому назначению, искать поддержки друг у друга. Со временем человек становится циничным, кто-то раньше, кто-то позже, однако даже обыватель с возрастом начинает терять родственников. Сначала дедушки с бабушками, потом на его глазах стареют его родители, и он начинает понимать, что все живое и смертно, и это нормальный круговорот вещей. Тем самым человек, с одной стороны, не спешит поскорее пройти свой путь, ведь в жизни много плюсов, а с другой, когда придет время, у него уже не будет такого отторжения, ведь красота жизни теряется, когда у тебя дряблое, больное тело и ты ходишь под себя. Но как описать эмоции ребенка, который еще не осознал смертность всего живого, но уже понял, что никогда не увидит самого родного для себя человека? Тут не хватит простого описания, как он кричал и его слезы текли ручьем. Нет, люди еще не придумали таких слов, слов, чтобы описать то неверие, ту обиду, ту боль, которая захлестывает его с головой, кружит в водовороте отчаяния, засасывая все глубже в тину, чтобы скрыть под собой само желание жить. Но мне и не нужно было слов, эти чувства вливались в меня бурным потоком, и я не мешал им. Смешивая их со своими, я трансформировал их в злость, ненависть, желание жить не для чего-то, а вопреки всему. Все лишь бы не потеряться в этом океане отчаяния. Это мутило рассудок, выжигало тавро на душе, заставляло зайтись в беззвучном крике. Не выдержав, я стал передавать переработанные эмоции назад. Злость на тех, кто мешает жить, ненависть к тем, кто отобрал свое, желание жить, чтобы сплясать на их могилах. Все сильнее и сильнее вжимаясь друг в друга, как будто стремясь слиться в одно целое, мы делили эти эмоции на двоих. Взрослые, сильные эмоции проникали в неподготовленные детские умы, которые до этого момента не знали, что можно ощущать такое, а в это время эмоции постепенно трансформировались в установки, жизненные принципы, кредо, названий много, но смысл един. Но ничего не длится вечно, постепенно, шаг за шагом, приближалось эмоциональное выгорание. Вскоре рыдания превратились в всхлипы, мышцы, сведенные судорогой, расслабились, а эмоциональный шторм превратился в тихую водную гладь, где время от времени пробегала рябь. Примечание к главе. Пенсионный фонд одобряет мои размышления. Единственное, по их мнению, человек должен умирать за день до наступления пенсионного возраста, чтобы не тратиться на бланки оформления, так сказать. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 8. Игра старого П. Политика. Пофальбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Пофальбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. 1978 год. Все ради детей, да, Андромеда, все ради детей, а ведь могло получиться. Выверенная игра с самого начала, приятное знакомство, совместный секрет, немного бунтарства, надежда на приятное будущее, ссоры и, первая ошибка, как итог, пришлось ломать фигуру. Такой многолетний план, и все испортил, кто, Том? Кто-то третий. Ошибка исполнителя. Нехорошо получилось. Да, Фаукс. Как всегда, не получив ответа, я продолжил проговаривать мысли вслух. Андромеда вполне подходила на начальное воспитание детей. Потом небольшая ссора. Обиженный отец внушит им, что чистокровные плохие. Осталось бы только создать им кумира, уберечь их, пока они не войдут в силу, и все, они мои. Но нет, слишком Андромеда стала независима. Окинув взглядом свой кабинет, в который переехал еще 8 лет назад, наконец-то свой промелькнула у меня в голове, а на губах расплылась довольная улыбка. Вспомнив, как собственноручно расставлял мебель, полки с книгами, создавал тайники, расставлял различные раздражающие безделушки. 42 штуки, пока мой максимум. Все же раньше маги знали, как не терять время, а постоянно тренироваться, такой элементарный прием, а навыки окклюменции за это время значительно подросли, еще и просителей стало легче читать. Пройдясь по кабинету, решил проанализировать все воспоминания, может, кто-то играл против меня с самого начала. Такой приз упускать нельзя. Омут памяти, хоть и небезопасный, но чрезвычайно полезный артефакт. Не знал бы, сколько директор школы дает клятв, ни за что не использовал бы его. Многие обходятся окклюменцией, но качество, нет, качество даже сравнивать не хочется. Создание ложных воспоминаний, замена или изменение существующих, только опусти голову в омут и, интересно, Том уже узнал про наш маленький секрет. Проведя рукой по расписанной рунами каменной чаши и подав ману в некоторые руны, я открыл потайной отдел с флаконами, в которых хранятся воспоминания. Так, Блэки, Андромеда, дети, возможные метаморфы, найдя отдел с нужными воспоминаниями, я начал подготавливать омут памяти к глубокому анализу. Проверив цепочки рун, продиагностировал режимы работы, добавил воспоминания в хронологическом порядке, я погрузился в белесую дымку. Начнем. Сестры дружны, но на людях ведут себя отстраненно. Так, так, так, Тед пошел в атаку, и, естественно, ничего не получилось. Беллатрикс вышла замуж и не может завести ребенка. Андромеда решила перестраховаться и начинает считать, и вот неожиданно она находит книгу с примерами расчета. Хех, Тед не теряет надежды, а чего ему ее терять, ведь добрый дедушка поможет. Сама закончила расчеты, и, о чудо, нужный ей человек сам добивается ее внимания. Добавляем немного решимости и гордости, и она уходит из семьи ради детей. Живут скромно, но счастливо, хорошо. Беременность. Уязвленная мужская гордость и совет проучить девушку. Так, первый промах, она не пришла к Теду, кто помог, нарцисса, сама решила или кто-то подсказал. Тед переживает, и его друг передает диагностический артефакт для проверки детей, а добрый дедушка растолкует результат и посоветует не болтать. Тед просит прощения, но Андромеда отказывает. Андромеда не сменит фамилию, Блэки ее назад не примут, точно не сейчас. Отчет с министерства, жена предполагаемого пожирателя все чаще посещает Тонгсхаус. Тед узнает, что его дети не в безопасности. Нападение на Тонгсхаус. Горюющий отец подает запрос о пропаже детей. Теда убивают. В тот же день оформляется покровительство рода Малфой. Ясно. Отстранившись от омута памяти, я молча прошелся по кабинету, остановившись перед столиком с шахматными фигурами. «Молодые рвутся в бой», — проговорил я, задумчиво рассматривая фигурку Люциуса Малфоя. «Люциус не планировал играть против меня». Но рыбку в мутной водице поймать смог, трудолюбивый мальчик. Знает ли он о метаморфах? Поначалу точно нет. Могла ли рассказать нарцисса, чтобы оформить покровительство и опекунство? Вполне. Подведя итоги своих размышлений, я сделал ход вперед фигурой Люциуса. Мальчик вырос, мальчик больше не хочет играть в песочнице. Тогда сыграем по-взрослому. Люциусу пора отправиться на длительный курорт в башню на берегу моря, так и опекунство можно оспорить. Переведя взгляд на фигурку Тома и рассмотрев ее с минуту, я кивнул сам себе. Том заигрался, особенно с Блэками, может потерять контроль над своими фигурами. Что ж, надо помочь моему мальчику опять. Думал подождать еще годик-другой, все же я не все успел, но ладно. Достав из тайной ниши пузырек со своей личной разработкой модифицированная драконья оспа, я поглядел сквозь нее на свет. Да, вижу, пора стряхнуть старые фигуры с доски и начать новую партию с молодыми, слишком много стало переменных. Ухмыльнулся я, но для начала, где там мой стеклянный шар? Добавим в игру немного драмы, думаю, стоит выбрать героя, который поведет нас к всеобщему благу. Достав расчеты и рекомендации по браку для дружеских семей, я начал не спеша их пролистывать. Кто тут у нас? Так, не то, не то, а, Лангбаттомы, так по расчетам должен быть сильным магом, но, нет, тут явно выраженная специализация, вариант неплохой, но поищем еще, дальше, дальше. Поттер, ХММ, неплохо, так, чистокровный намоглорожденный, еще и политический задел хороший, да, Поттер, я выбираю тебя. Встав из-за массивного стола и дойдя до шахматной доски, я еще раз посмотрел на Люциуса. Что я забыл? Усмехнулся незарегистрированный мастер от Клюменции или Гелименции. Метаморфы, что мне с вами делать? Нет, вы еще дети. Проговорил я и принял решение. Если поступит в Хогвартс, то все еще можно исправить. Там похвалить, тут покачать головой в неодобрении, показательно наградить, закрыть глаза на шалости. Сначала ничего, пустяковая клятва, потом построже, и будут у меня метаморфы. А если не поступит, так уж и быть, рисковать всеобщим благом я не намерен. Пов Кастор Тонкс. Сознание всплывало постепенно, как будто маленький пузырек воздуха, сжатый под гигантским давлением, прорывался сквозь толщу воды со дна Марианской впадины. Первое, что я ощутил, это крепкие объятия, которые, кажется, обволакивали меня со всех сторон. От этого стало приятно и уютно, а как только я это почувствовал, в меня вжались еще сильнее. После этого постепенно начали всплывать воспоминания, кто я, где я и что вообще происходит. Андромеда, как так вышло? Такого ведь не должно было быть. Что поменялось? А ведь я думал, что хуже быть не может, что не сделаю, то к лучшему, а в итоге мать мертва, отец непонятно где, да уж. Почувствовав, что нимфодора начала ворочаться, я оторвался от своих дум и перевел взгляд на ее лицо, и тут она резко открыла глаза. Это было странно. Я чувствовал такой смешанный клубок эмоций, глядя на нее, но самое главное, я не чувствую канала. И нет, моя с сестрой связь не пропала, только вместо канала, соединявшего нас, появилось озеро, и мы, как бы, в нем, просто на расстоянии. Раньше я мог ухватиться за стенки канала, стянуть их, приостановить поток, что-то утаить, а теперь нет, столько часов коту под хвост, и заново начинать нет смысла. Я даже стенок не чувствую. Вот лежим мы и смотрим друг на друга. Решив, что я все-таки мужик и надо что-то делать, я провел тыльной стороной руки ей по щеке. «Это странно», — проговорила Нимфодора и зажмурилась. Она была чертовски права, это было странно. Естественно, я не почувствовал своего же прикосновения, и мурашки, что пошли по ее телу, я тоже почувствовал только рукой, но... Ох уж это но! Я почувствовал растерянность, удовлетворение, нежность, желание, чтобы это повторилось, и даже направление. Нет, это была не передача мыслей, это передача желаний, и это действительно странно. Эх, сестренка, сможем ли мы так жить? Невесело улыбнулся я, проговаривая свои мысли вслух. Видно, Нимфодора приняла эту фразу буквально. Она выпучила глаза, вцепилась в меня руками, а в нашем озере с ее стороны поднимался шторм. Тихо, тихо, тихо, притянул я ее к себе. Я тебя не оставлю, просто мысли вслух. Куда ж я без тебя, все будет хорошо, вот увидишь. Быстро зашептал я ей на ушко, чувствуя, как мне самому становится страшно потерять самого себя. Пиздец, я точно сойду с ума, срочно нужна экклюменция, иначе я потеряюсь во всем этом. Пережив эмоциональный всплеск, я посчитал, что надо переключить ее внимание, да и свое, на бытовые вещи, разбираться со всем этим будем потом. Нимфа, ты кушать хочешь? Я даже не представляю, сколько мы тут пролежали. После этого вопроса, прям как в аниме, у нее забурчало в животе, и она покраснела, ну точно, мы в аниме. От переизбытка мелоты я поцеловал ее в лобик, отчего она покраснела еще больше. От нее так и веяло смущением и желанием, чтобы я повторил, и опять. После третьего раза я понял, что уже себя не контролирую и вообще не понимаю, где мое я. Просто огромнейшим усилием воли я остановился, зажмурился и начал приводить мысли в порядок, а от Нимфодора расходились волны уже не смущения, а страха. «Стоп, Нимфодора, все хорошо, успокойся, пожалуйста, мы во всем разберемся, просто успокойся». Вдох, выдох, вдох, выдох. На мои слова она среагировала и начала потихоньку успокаиваться. «Молодец, сестренка, пойди сделай нам тост и чайник поставь, я скоро к тебе присоединюсь». Отослал я ее заниматься рутиной, хотя от нее по-прежнему расходились волны беспокойства. И что это вообще было? Такое ощущение, что меня подхватили тысячи разнонаправленных течений, и я банально потерялся в них. Вопросы, вопросы, и кто мне на них ответит? Куда убежала нарцисса? Оглядев, скорее всего, уже свой новый дом, я осознал, что если продолжить плыть по течению, то рано или поздно заплывешь к кому-то в сети либо выкинет на берег. Если допустить, что канон все еще актуален, то мое появление и влияние на окружающих уже хватило, чтобы поломать кому-то планы, поэтому ему пришлось так кардинально возвращать нас в течение, сука. Могла ли нарцисса быть замешана в этом? Вряд ли, она слишком нас любит, чтобы хоть как-то вредить, а значит, ей можно открыться и узнать больше информации. Хоть я уверен, что наши враги, да именно враги, и никак иначе, сработали чисто, и никаких улик не осталось, но нам на первое время хватит и принципа кому выгодно. Решив, что уже пришел хоть к какому-то выводу, и контроль над собой восстановлен, я пошел на кухню. Оставлять сестренку одну надолго мне не хотелось. Увидев уже накрытый стол и взволнованную Нимфодору, комкающую своими маленькими ручками край скатерти, я послал ей мою самую добрую улыбку и небольшую волну спокойствия и радости. Заметив меня, она чуть дернулась, стараясь то ли убежать подальше, то ли подбежать поближе, но в итоге так и осталась сидеть на месте, только сжалась и спрятала глаза за своей челкой. «Все хорошо, Нимфи», — сказал я, садясь напротив нее, — «мы справимся и с этим». На эти слова сестренка мотнула головой и несмело подняла взгляд. «Просто нам заново придется привыкать жить вместе». Протянув руку, я накрыл ее ладонь своей и начал потихоньку ее поглаживать, а первоначально сжавшаяся сестренка начала постепенно расслабляться. «Вот видишь, все хорошо, нам надо просто привыкнуть». Тогда я был не готов. «Хорошо, братик», — ответила мне немного повеселевшая Нимфодора, начавшая поглаживать мою ладонь в ответ, наслаждаясь ощущениями. «Мы совсем справимся, а ты не видел тетю-нарциссу?» «Нет, я очнулся вместе с тобой, я даже не уверен, какая сейчас дата», — ответил я, не найдя нигде календаря или часов. «Нимфи», — привлек я ее внимание, — «нам надо решить один важный вопрос. Я знаю, что такое слышать больно, но пока мы одни, нам надо обсудить нарциссу. Кто она нам? Как нам к ней обращаться?» Проговорил я и почувствовал, как сестренка опять сжалась и у нее выступили слезы. «Прости, сестренка, но так нужно». И чтобы ее отвлечь, начал целовать ее пальцы, в то же время стараясь отсекать от себя накатывающие эмоциональные волны. И это помогало, хоть и не сильно. «Просто пойми, она нас любит, ты же знаешь, я чувствую такое, любит как своих детей, и если мы будем обращаться к ней тетя Нарцисса, это будет ее сильно расстраивать, а мы полностью зависим от ее решений». Проговорив это, я не выдержал, встал и обнял сзади свою сестру. «Да, вот такая я циничная тварь, что аж довел сестру до слез. Но где я не прав? Будь я хоть трижды попаданец, но сейчас, без Нарциссы, я не смогу обеспечить себя и сестренку безопасностью и комфортом. А значит, нельзя ее расстраивать. Скорее всего, Нарцисса проглотит это и даже поймет, если мы не будем ее называть мамой, но со временем ее отношение к нам поменяется с дочкой сына племянница и племянник. Ведь, как я и говорил, эмоциональная привязка – это не ментальная закладка, а от любви до ненависти один шаг. Мне и самому тошно от таких мыслей, если уж не врать самому себе. Я знаю, что Нарцисса будет ждать, что я буду называть ее мамой, но это будет сложно сделать без фальши, а фальш она почувствует, это точно. Раньше я называл ее мамой, может и не в шутку, так как был действительно признателен ей за заботу, но, оказывается, явно не воспринимал это всерьез. А сейчас после смерти Андромеды, которую я действительно принял как свою маму, я просто не смогу сходу перестроиться. Это как будто плюнуть на могилу Андромеды. Я, конечно, тот еще моралист и переживу это, но, чтобы не зародить между нами зерна недоверия, лучше, чтобы начало Нимфодора. Если она согласится на это, то будет называть ее мамой не задумываясь, как и все дети, а там уже и я. Приняв тот факт, что моя сестра приняла ее как мать, буду говорить искренне. «Хорошо, братик», — ответила Нимфодора, все еще шмыгая носом. «Мне нравится Нарцисса, она хорошая, я не хочу, чтобы она расстраивалась из-за нас. Спасибо, сестренка». Немного отстраняясь, проговорил я и положил свой подбородок ей на макушку. «Ты же знаешь, как Нарцисса любила маму, ей сейчас так же тяжело, как и нам». На эти слова Нимфи вздрогнула и повернулась ко мне с надеждой в глазах. «Да, сестренка, конечно, мы ее поддержим всеми силами, она же наша семья». Она лишь утвердительно кивнула. «Тогда давай подготовим завтрак и на нее, не думаю, что она могла оставить нас надолго». Как только до Нимфи дошел смысл моих слов, она вскочила и, уже немного повеселев, побежала ставить чайник на рунную плитку и брать продукты из продуктового шкафа. И нет, в продуктовом шкафу нет стазисного поля, как я читал в разных фанфиках, слишком жирно останавливать время, даже для того, чтобы сохранить твой любимый борщ. Для банального сохранения продуктов хватит и нескольких рунных цепочек. Как я понял, первая цепочка определяет все живые организмы по признаку размножения, а вторая запрещает всему живому размножаться. Конечно, окисление продуктов кислородом и высыхание никто не отменял, так что вечно сохранить вкус продукты не смогут. Но разница между стазисом, хоть и локальной, и влияние на физические объекты просто несопоставимы, так что в основном все пользуются такими продуктовыми шкафами. Нарциссу долго ждать не пришлось, мы еще не успели выпить и половину кружки чая, как мое кольцо нагрелось. После негромкого хлопка в портальной комнате мы услышали приближающиеся к нам шаги, и уже через секунд 10 открылась дверь. Примечание к части. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 9. Никто не уйдет обиженным. Нарцисса выглядела необычно, она явно спешила, видимо, на кровать были наложены какие-то сигнальные чары. Немного взъерошенные волосы, порозовевшие щеки, высоко вздымающаяся грудь при дыхании, я прям залюбовался. «Привет, Кастор, Нимфодора», — проговорила она, вглядываясь в наши лица. «Привет, мама», — сказала Нимфодора, и ни грамма сомнения в своих словах, ох уж эти дети, но мне это реально помогло. «Привет, мам, присаживайся, пообедай с нами». Увидев, что с ее глаз постепенно уходит тревога, а эмоции наполняются надеждой, я понял, что мы сделали все правильно. Ей важно было это услышать. Первые несколько минут мы провели в тишине, она была вязкой, гнетущей, не было той семейной атмосферы, которая была раньше. Мы знали, что разговор будет непростым, но необходимым. Мне с сестрой нужно прояснить наше дальнейшее будущее, Нарциссе, чтобы определиться со своими чувствами, но вот с чего начать. Долго мы спали, все же решил я начать с нейтрального. «Чуть больше суток, сынок», все же ответила она. Как вы себя чувствуете? Диагностические заклинания не показали физических отклонений. Мы стали ближе, причем значительно. После этих слов Нимфадора виновато опустила глаза. Но мы справимся, надо только привыкнуть и начать практиковаться в окклюменции. Не переживай, сынок, как появится время, мы проведем диагностический ритуал, посмотрим, что случилось. А по поводу окклюменции, мне удалось проконсультироваться у знающих специалистов. Есть два выхода из этой ситуации. Первый – это полная блокировка, ваша связь не разорвется, но чувствовать друг друга вы перест. Нет, вскрикнула сестренка, вцепившись мне в руку. Я не хочу терять братика. Согласен, кивнул я, погладив руку нимфи. Эта связь с нами с самого рождения, мы по-другому не сможем. Я так и думала, улыбнулась нарцисса. Тогда второй вариант – техника тиски разума. Многие аристократы стараются освоить ее, но не у всех выходит, слишком сложная. Используя тиски разума, ты будешь воспринимать и понимать все раздражители, и неважно, что это будет, взрыв рядом с тобой или эмоциональный всплеск, реагировать на них или нет, только твое решение. Есть два основных минуса, помимо сложности освоения. Первый, нужна постоянная практика, чтобы увеличивать количество обрабатываемых раздражителей, иначе она малоэффективна. Второй, невозможно ходить в тисках постоянно, время от времени надо будет отпускать свои эмоции, и в такие моменты ты будешь уязвим. Это, серьезно, уважительно протянул я. Еще бы, послала мне усмешку нарцисса. Дальнейший путь развития этой техники, ментальная маска, если ее качественно подготовить, то даже мать не сможет найти отличия в поведении сына, а если учитывать, что вы метаморфы, тут и думать нечего. Для вас это одна из обязательных техник. Отлично, одной проблемой меньше, будем работать, но... Я глубоко вздохнул и сжал руку сестренки под столом. Что с нами будет дальше? Мы ведь не совершеннолетние ни магически, ни физически. Куда нас пошлют? К отцу? По мере того, как я говорил, лицо нарциссы приобретало выражение мрачной решимости, а в эмоциях даже проскользнуло что-то вроде обреченности. А вы бы хотели жить с отцом? Переглянувшись с сестрой, хоть это было и не обязательно, так как наши чувства полностью совпадали по этому вопросу, я ответил, мы его почти не знаем, он не сидел вечерами возле нашей кровати, не учил нас, не кормил нас в младенчестве, мы вообще не знаем, как к нему относиться. Если это возможно, мы бы хотели остаться с тобой, хотя бы до того возраста, как наши духовные линии и астральное тело не стабилизируются. По мере того, как я говорил, с ее эмоций уходила обреченность, а на ее место приходила радость, гордость за себя и желание никуда не отпускать, но при этом лицо она держала, и выражая осуждение. «Кастор, ты, конечно, молодец, что запомнил мои лекции, но как я могу оставить своих детей без присмотра в 11 лет?» И так укоризненно покачала головой. Мне даже стало интересно, она действительно забыла, что я чувствую ее эмоции, или играет для сестренки. «Род Малфоя оформит покровительство над вами, и до 11 жить будете в тут под моим присмотром, а после переедете вы либо в наш манор, либо купим отдельный дом». Вот тут я насторожился. «Покровительство, а что это?» Осторожно спросил я, уже думая, как не обидеть ее отказом. «Не волнуйся, от вас ничего не потребуется». Улыбнулась нарцисса одобрительно, мол, правильно, постоянная бдительность. «Покровительство рода не накладывает обязательств на мага, но и не дает каких-то привилегий. Покровительство показывает, что этот род заинтересован в маге, тем самым ограждая его от недоброжелателей. Также такой маг может обратиться за помощью в род, и его как минимум выслушают, но, естественно, эта помощь будет не безвозмездной». Дальше мы ели молча, нарцисса что-то усердно обдумывала. Я узнал ответы на первостепенные вопросы и был готов дать ей это время. Закончив с завтраком, повеселевшая сестренка побежала мыть посуду, а я вытряхивать скатерть. Да, это все могла сделать нарцисса несколькими жестами палочки, но я не хотел ее отвлекать. А когда мы закончили, она подняла на нас все еще задумчивый взгляд, кивнула сама себе и позвала за собой. «Дети, пойдемте в гостиную, хочу, чтобы вы знали, почему все это произошло». Тяжело вздохнула нарцисса и погладила сестренку по голове. Ей явно не хотелось опять поднимать этот вопрос, но она все же решилась. «Возможно, вам это будет сложно понять, но я хочу вас замотивировать. Надо, чтобы вы учились с тройным усердием, ведь только это поможет вам сохранить друг друга». На это высказывание Нимфадора запылала яростным рвением. «Вот еще чуть-чуть и закричала бы. Я все-все выучу и защищу тебя, братик». А я вознегодовал от такой манипуляции нашими чувствами, но, не обратив внимания на мою пантомиму, нарцисса продолжила. «Сегодня я рассортирую книги и составлю учебный план, а с завтрашнего дня мы начнем учиться. Ваши духовные каналы уже достаточно окрепли». Тут она мельком глянула на меня, отчего я улыбнулся, а ее щечки немного покраснели. «Поэтому мы будем больше практиковаться», — закончила она чуть громче, чем планировала. Усевшись на диван в уютной гостиной, нарцисса по центру, готовясь к нелегкому рассказу, а я с сестрой по бокам, готовясь внимательно слушать. Посидев так с полминуты, нарцисса начала. «Первое, что вам, дети, надо знать, это то, что вы оба метаморфы, это чрезвычайно редкий дар, который может превратиться как в величайшее благо, так и испортить вам всю жизнь. Теоретически метаморф способен контролировать каждую клеточку своего тела, на практике же все упирается в контроль и знания, но и это открывает огромные перспективы», — улыбнулась она, но улыбка была какой-то вымученной. «Критически навредить дару метаморфизма, при этом даже не сильно навредить самому ребенку, можно до 11 лет, пока его астральное тело до конца не сформировалось. Для этого необходимо всего лишь насильно запустить метаморфизм большей части тела ребенка. Это может произойти как от банального испуга, поэтому вас раньше и не отпускали на улицу, не хотели рисковать, так и с помощью ритуала, нужна лишь капелька крови». Тут она не выдержала, смахнула слезинку, невольно скопившуюся у края глаза. «Я так переживала о вас, когда вы узнали о гибели Андромеды, но вы молодцы», — с нежностью погладила она нас по голове. «Вы выдержали». Замолчав и глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, нарцисса в несколько взмахов палочкой трансфигурировала чашку из воздуха, сконденсировала влагу и промочила горло. И это было эффектно. «Второе, я предполагаю, кто-то из влиятельных людей смог узнать о нашем секрете. Изначально предполагалось, что о вашем даре и о том, что вы близнецы, известно только троим людям, уже двоим. Мне и колдомедику Гиппократу Смитвику, он принимал роды у Андромеды. Я надеюсь, что вы меня не подозреваете», — в ее эмоциях промелькнуло облегчение, когда она увидела наше отрицательное покачивание головой. «Со Смитвиком сложнее, но он под надежным, проверенным временем контрактом как колдомедик, принимающий роды, и под клятвой на маги. Получается», — вдруг всхлипнула Нимфи. «Получается, мама умерла из-за нас?» «Конечно нет, милая», — начала ее успокаивать нарцисса. «Может, Нимфадора и права, если бы нас не было, мама остал...» «Стоп», — встрепенулся я, — «это так на меня эмоции сестренки действуют, а я и не заметил, как чуть не поддался». «Сестренка», — подошел я к Нимфе и привлек ее внимание, — «наша мама умерла из-за того, что решила отстаивать интересы нашей семьи», — твердо и даже немного одухотворенно произнес я. «Она боролась за наше с тобой будущее, за то, чтобы мы не были цепными псами какого-то влиятельного мага», — уже начиная злиться, продолжил я с нажимом. «Она кому-то мешала, поэтому ее решили убить, чтобы иметь возможность влиять на нас». Я подошел еще ближе, обхватил голову сестры своими руками и прислонил свой лоб к ее лбу, а она как-то инстинктивно схватила меня за плечи. «Разве мы можем это так оставить?» — уже громче сказал я. «Разве мы можем простить того, кто решил отобрать наши?» — прокричал я, сильнее давя своим лбом на лоб сестры, а в ответ услышал глухое рычание и острые ногти, впивающиеся мне в плечи. Нырнув в наше озеро, я понял: Нимфадора готова рвать плоть голыми руками, чтобы добраться до обидчика, поэтому стоит снизить накал эмоций, то, если я нырну в этот омут с головой, мы можем вообще превратиться в каких-то животных. «Но они сильнее нас, сестренка», — уже тише проговорил я. «Они хитрее, у них больше ресурсов», — ответом мне было глухое, возмущенное шипение. «Но мы ничего не забыли, да, сестренка, мы все помним, и когда наступит время, мы возьмем свое». После того, как я закончил накачивать мотивацией себя и Нимфи, мы заметили боковым зрением движение и резко повернули головы к нарциссе, но она не отшатнулась, а наоборот, подсела поближе, обняла нас и прислонила свою голову к нашим. Видимо, мой с сестрой эмоции срезонировали с ее эмоциональным фоном. «Да, дети, вы все поняли правильно, даже если мы прямо сейчас узнаем, кто виноват в случившемся, мы не сможем ничего сделать. Но ничто не забыто. Яростно блеснув глазами, воскликнула она. «Я буду тренироваться вместе с вами, а лет через 10 вы войдете в силу, и тогда никто не уйдет обиженным». Даже как-то злорадно закончила она. Дальше она рассказала нам о разговоре с Люциусом и о том, какую судьбу он нам приготовил. Если раньше я еще задумывался над тем, чтобы предупредить магов благородных родов о драконьей оспе, не бесплатно, естественно, но все же размышлял, то сейчас, пусть дохнут, чем меньше на островах останется сильных и опытных магов, тем легче мне с сестрой будет. На вопрос, не уехать ли нам на время подальше, Нарцисса рассказала, что в других магических странах легче не будет, а тут есть и убежище с ресурсами, и родовые земли Малфоев, и репутация. Но все же решили вернуться к этому вопросу позже, когда я с сестрой узнаем больше о магическом мире, его особенностях и опасностях. Остаток дня Нарцисса готовила учебный план, а я с сестрой наслаждался последними спокойными часами. Предыдущие 2 года мы только начали познавать, что такое магия, тренировались ее чувствовать и направлять, дальше же пойдут более серьезные задачи и теория. Я надеюсь, что наконец-то осознаю, как в этом мире работает магия. Магия, сколько всего в этом слове, особенно для того, кто раньше о ней мог только читать в книгах с пометкой «фантастика». У меня было столько энтузиазма, что Нимфи бежала на уроки быстрее меня, при том, что раньше на лекциях она засыпала. Да, мы наконец-то смогли разобраться с нашей с сестрой связью. Дошло до того, что, пройдя мимо сестренки, я, не задумываясь, могу почесать ей спинку именно в том месте, где ей хочется, и получить в награду благодарный взгляд и эмоцию удовлетворения. В такие моменты я понимаю, насколько мы близки. На лекциях Нарцисса больше концентрировалась на практике как по прямому контролю маны исключительно с помощью концентрации, так и на правилах построения условий, по которым будет идти преобразование маны в материю и энергию. Она не распылялась на заучивание отдельных заклинаний или ритуалов, это все можно будет выучить и в школе, тем более, по ее словам, уровень образования значительно снизился за последние годы, но в библиотеке должно все быть, а если и нет, никто не запрещает брать книги из дома. Про экклюменцию мы тоже не забывали, только недавно я закончил сортировку и упаковку своих воспоминаний, как о прошлой, так и о теперешней жизни. Пока это не дает мне каких-либо серьезных преимуществ, по типу эйдетической памяти, но это первый этап на пути любого экклюмента, да и вспоминать различную информацию стало легче. Прямой контроль маны звучит круто, а описание дает ложную надежду, что это легко. Выпусти необходимое тебе количество маны и просто захоти сделать что-то, надо лишь поверить, что это возможно, и готово, но, ох уж это но. Для начала надо знать, что то, что мы называем мана, это уже готовый к работе, можно сказать, ускоренный эфир. Сам по себе эфир находится абсолютно везде, но его количество может быть неоднородным. Все магические поселения находятся в зонах с повышенной плотностью эфира, в них эфир находится в постоянном движении, создавая потоки и завихрения. В таких условиях магу намного легче черпать эфир из окружающей среды, тем самым пополняя свой личный резерв. Управление маной – многогранный и сложный процесс. Некоторым магам, особенно маглорожденным, приходится буквально ломать себе сознание, чтобы понять, а главное, принять тот факт, что это возможно. У некоторых это не получается сделать и за всю жизнь, поэтому большую популярность приобрели заклинания и ритуалы, в которых необходимо задавать условия преобразования маны более привычными способами, которые можно измерять, записать, вывести закономерности. Легче всего управлять маной, которую вырабатывают духовные линии мага, что вполне логично, ведь эта мана фактически часть тебя. Но и эфир, пройдя через духовные линии, тем самым превращаясь в ману, также управляем, хоть и сложнее. Теоретически можно управлять и ускоренным эфиром, который разлит в пространстве, но если это и удастся, то, скорее всего, это будет последнее, что сможет сотворить маг. Это будет похоже на лавину, маг только подтолкнет маленький камушек, который потянет за собой все остальное, и даже не удержать, а только направить такую мощь будет непосильной задачей. Поэтому это массовые всеразрушающие эффекты, по типу цунами и ураганов, пока энергия в них не закончится, они не прекратятся. На фоне нашей учебы как-то незаметно прошла информация о том, что наш отец умер, а точнее, его убили, причем убийство было показательным и жестоким. Не знаю, Какую реакцию нарцисса ожидала увидеть на наших лицах, в ее эмоциях было не разобраться, но я с сестрой только пожали плечами. Ни у меня, ни у нее ничего не колыхнулось в душе, так даже лучше, теперь нашими жизнями не может распоряжаться незнакомый нам маг. Поняв, что нас эта информация никак не задела, нарцисса успокоилась и продолжила лекции, а мы вернулись в уже привычный ритм. Но спокойствие продлилось недолго, когда я узнал, что драконья оспа бушует в магической Англии, при этом многие главы древних магических родов уже умерли, я насторожился. Рано, еще минимум 2 года должно было пройти до этих событий, неужели мое появление настолько все изменило, ведь я даже целенаправленно не пытался изменить историю. А потом грянул гром, лорд-судеб Волан-де-Морт исчез, и убил его Гарри Поттер, ну и сила любви, конечно. Примечание к главе. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 10. Герой не должен умереть. Пов Том Марвела Реддл, Альбус Дамблдор. Пов Том Марвела Реддл. 1979 год. Огонь, жадно поедающий дрова, отбрасывает на стены причудливые тени. Дрожа, изгибаясь в немыслимые фигуры, тени постепенно складывались в понятную картинку. Большая, богато обставленная комната, в центре которой на роскошном кресле сидел маг. А маг ли я еще? Пронеслось у него в голове. Ведь изначально я хотел учить детей, глухо произнес маг в комнате. Смешно. На несколько минут в комнате установилась абсолютная тишина, только тени играли на стенах. Вскоре тишину разорвала следующая реплика мага. А мага ли? Книга? Да, все началось с книги. Книга, которая перевернула мне жизнь. И как из тысяч книг в запретной секции я смог выбрать именно эту. Забавно, что именно в этой книге недоставало нескольких листов. Да, директор, в сотый раз вспоминая те моменты и в сотый раз осознавая, что его решили сделать фигурой еще в приюте, мои мысли перескочили на более важный вопрос. Интересно, привезли ли новых рабов? Добби, в этот же момент с тихим хлопком появился домовой эльф. Он ничего не спрашивал, не размахивал руками, не переминался с места на место, нет, он застыл в одном положении и смотрел в пол, а его руки немного дрожали. Хороший эльф, дрессированный, в принципе, как и все в этом манаре, ухмыльнулся маг. В мыслях, а вслух спросил, свежая партия рабов в темнице? Да, тихо ответило существо, подготовь их к моему приходу, скажем, через полчаса, к тому моменту я как раз проголодаюсь. Ответа не было, да и не могло быть, если этот маг сказал, то другие должны выполнить. Наконец-то они поняли, или страдают рабы, или страдают они, раздраженно подумал маг. А маг ли, и почему я начал думать о себе в третьем лице? Хотя, если 5 раз рвать свои оболочки души, это никому не прибавит здоровья. Столько усилий, превратил себя в такое, а он еще жив. Но как можно было остановиться, так остро ощущать истинные эмоции людей, а потом и влиять на них? Кто же тогда знал, что залатать прорехи не получится? Не во всех книгах пишут правду. Какую партию сыграл директор Дамблдор? Судя по всему, она уже закончилась, и он готовит новую. Тени все так же остались немы к его вопросам, бесконтрольно танцуя на стенах. Обведя взглядом комнату, шальная мысль пронеслась у него в голове. Может отобрать этот манор у Люциуса? У меня ведь и дома своего нет, а я ведь раньше хотел себе дом, а у меня его нет. Вот теперь будет, но мысль как появилась, так и пропала. Хорошо удалось запитать диадему от Лейлинии, хотя теперь из Хогвартса ее не вынести. Все же зачем старик заразил стольких лордов, даже своих сторонников, а сторонников ли, или это все же случайность? Глупое пророчество, Снейп тогда ползал на коленях, как будто я хоть на секунду мог ему поверить. Хотя лорд Поттер тоже умер от драконьей оспы, видимо, Флимант не захотел играть по правилам директора. Да, как всегда, нейтралы страдают больше всех, но на самотек оставлять это нельзя, недавно родившийся ребенок, эта фигура, тем более его уже готовит в герои. Младенец, который должен победить меня, темного лорда. Ха-ха-ха-ха, какая чушь, но младенец уже фигура. Если младенец умрет, то фракция светлых пошатнется, или они просто скажут, что это не тот избранный. Хитро-хитро, тогда надо его сначала отметить. Думаю, метки в небе будет достаточно, а потом убить, а если послать еще и за лангботомами, да, это уже может сработать. Надо только подготовиться, их дом под заклинанием Фиделиус, интересно, кто? Хранитель, обведя помещение ничего не выражающим взглядом, Маг почувствовал мерзкий холодок между своих лопаток. Надо выбрать, кого клеймить следующего. Слишком сильный отток в последнее время. Так чистокровных с их алтарями не хватит. Хогвартс, да, его бы хватило. Ведь если делать правильно с самого начала, то даже такие повреждения оболочек можно было исправить, особенно если собрать все крестражи. Но книга. Резко встав, я по наитию посмотрел на свою правую руку. Изящное золотое кольцо с простым черным камнем поблескивало в отсветах пламени. Кольцо Марвала Мракса, которое я уже давно превратил в крестраж. Не все так просто с этим пророчеством. Да, директор, это ловушка, наверняка, а если еще и хранитель внезапно объявится у меня под боком, какую новую игру ты затеял, я приду, ты наверняка будешь там, хотя прощальный подарок я тебе все же оставлю, если ты не сдохнешь от моего заклинания, то, надеюсь, твои крючковатые загребущие пальцы все же дотянутся до моего родового кольца, и тогда ты точно сгниешь изнутри. Замерев, я ухватился за ускользающую мысль. Может ли считаться маг магом, если он живет на заемной сил? Почувствовав отклик от ментального таймера, который сбил меня с уже почти сформированной мысли, я обнаружил, что прошло уже полчаса, поэтому направился в подземелье. Я маг, просто мне надо немного подкрепиться. Пофф Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Такой волнительный момент, когда партия близится к завершению, подумал я, щуря глаза от удовольствия. «Где же ты, мальчик мой? Не надо расстраивать дедушку, ведь он готовился». С комфортом расположившись в доме на другом конце от коттеджа Поттеров в Годриковой впадине, я пил свой любимый чай и прокручивал план у себя в голове. Все должно пройти по сценарию, по его влиянию на людей могу предположить, что он разорвал свою чувственную оболочку не меньше 3 раз. После такого даже у самого талантливого менталиста не удастся держать себя в руках и мыслить рационально. Как только хвост доложит, что является хранителем, он придет лично, чтобы всему миру показать, что он не ведает страха. Он, лорд судеб, Волан-де-Морт, я знаю, сложно будет отказаться от сконцентрированных эмоций. Джеймс и Лили не смогут долго ему противостоять, так что умрут они быстро. Том, конечно, может не удержаться и пытает их немного, но ничего, они умрут, чтобы другие жили. Этого времени как раз хватит, чтобы активировать ритуал. Да, Гарри надо спасти. В третий раз проверив ритуальный круг замены, я удостоверился, что все готово к замене младенца на гомункула. Герой не должен умереть. На него уже завязано столько планов. Услышав хлопки аппарации и почувствовав возмущение пространства от постановки антиаппарационного щита, я обратил внимание на местность возле дома Поттеров. «Молодец, мой мальчик, а ты подрос», пронеслось у меня в голове. «Хорошая подготовка – это половина успеха, поэтому, зная место и приблизительное время, мне не составило труда развернуть сенсорные и следящие контуры вокруг коттеджа Поттеров, так что я все прекрасно видел, причем в разных спектрах, поэтому сразу осознал, все пошло не по плану. Том пришел не один, но это ладно, я его понимаю». Нужны зрители, но щиты, он тоже основательно подготовился, от количества щитов рябило в глазах, не удивлюсь, если у него наготове его личная разработка зеркальный щит, не успел я придумать, как быть дальше, случилось это, Том выпустил в пространство непомерное количество собственной маны, как минимум 4 резерва мага из древнего рода, от такого количества чужеродной маны мои сенсорные контуры попросту были выжжены, и тут я понял, шутки кончились. Не будет никаких Авата или Круция, Том просто начнет бить массовыми техниками, давя силой. Послав сигнал на сканирующий артефакт в виде детской игрушки, убедился, что в детской никого нет, я запустил ритуал замены. Не прошло и секунды, как вместо замаскированного гомункула в ритуальном кругу лежал маленький мальчик. Больше не обращая на него внимания и отсекая его крики от клюменции, я вслушался в то, что происходило возле коттеджа Поттеров. Помимо уже выпущенной темной метки, я почувствовал, как Том заставляет всю выпущенную ману вибрировать. Чудовищный контроль, даже не знаю, что ему сейчас может навредить. Через такую завесу пройдет разве что сжатые стенобитные заклятия, и то изрядно ослабнут. Но он сумел меня удивить. Это не защита, это была атака. Под таким разнонаправленным давлением конструкты щитов дома быстро расшатались и схлопнулись. Это было оригинально. Пронеслось у меня в голове, но атака на этом не закончилась. Вибрирующая мана начала проникать в укрепленный рунами кладку дома, после чего, да, мальчик мой, ты действительно талантлив. Не уверен, что именно произошло, возможно, он материализовал из маны алмазную крошку, но коттедж за менее чем десяток секунд превратился в пыль. Посредине полевой площадки стояло двое людей. Черноволосый мужчина в очках-велосипедах с хмурым выражением лица и девушка с темно-рыжими волосами и глазами цвета авады. За их спинами левитировал небольшой сверток в защитной сфере. В то время как женщина накладывала дополнительные защитные чары на сверток, мужчина поддерживал сферические щиты. Так как алмазная пыль – это уже материальный объект, хоть все еще напитанный маной для контроля, его щиты держались. «Ха-ха-ха!» – раздался над местом, где еще недавно стоял дом. Голос Тома. «Они должны были убить меня, лорда судеб». В ответ ему было лишь молчание со стороны супружеской пары и смех со стороны его приближенных. Но на месте из них никто не стоял, пусть их и больше, но магический бой непредсказуем, каждый может выкинуть какой-то туз из рукава, а потомственные артефакторы тем более. Поэтому чета Поттеров уже была в кольце пожирателей, причем они стали так, чтобы не стоять на линии атаки своих союзников. «Убить их!» – скомандовал Том. Бой не продлился и нескольких секунд, их тела были разорваны на кровавые куски, а сверток превратился в кровавую взвесь. 20 на двоих, еще и с ребенком, да без снаряжения и подготовки поля боя, тут и не могло быть другого исхода. Это понимал Том, это понимали пожиратели, это понимал и я, а потому подготовка – это половина успеха. Ритуалы, хоть ритуалы и малопригодны к скоротечному магическому бою, но если ты знаешь, где и когда будет атака, можно подготовить множество неприятных, а то и смертельных сюрпризов, особенно если не пожалеть времени и подготовить материальный носитель для ритуала. А если еще в центре ритуального круга были убиты два не самых слабых мага, тут можно придумать много чего интересного. Однако сейчас мне нужна надежность, а нет ничего надежней, чем Авада Кедавра, потому как она выбивает душу с физической оболочкой, при этом рвя все связи, отчего, даже если маг и мог контролировать свое астральное тело, сразу вернуться в тело не получится. Врут те, кто говорит, что после Авады невозможно выжить, то, что это ни у кого не получалось, не означает, что это теоретически невозможно. Помнится, раньше проводили испытания, помещали тело в стазис, но сейчас не время. В наше время немногие задумываются, откуда берутся палочковые заклинания, олухи, а ведь это основы. По сути, палочковые заклинания – это переработанные ритуалы. Один из самых больших минусов в ритуальной магии – это необходимость, чтобы цель воздействия находилась в определенном месте. Конечно, если нет какого-либо связующего материала, будь то кровь, ноготь или просто отпечаток ауры. Однако при определенных условиях эту проблему можно обойти. Джеймс и Лили очень помогли мне в этом. Кого они видели перед собой во время смерти? 20 человек в масках и Тома. Так на кого будет направлена их ненависть и желание убить? Вопрос риторический, а ведь желание убить – это важнейшая составляющая заклинания Авады Кедавра, осталось только подать энергию в плетение, а уже энергии я не пожалею, ударит так, что от тела один прах останется, директор Хогвартса я или как, вид от третьего лица. На поляне застыло 20 магов, только 21-й маг расхаживал по поляне, засыпанной пылью, вслушиваясь в пространство вокруг себя. Все было тихо, как будто в Годриковой впадине не осталось живых существ. «Ты должен быть здесь», — пронеслось в голове у 21-го. «Ты точно здесь, я чувствовал твои следящие контуры». Он нервно облизал губы и крикнул. «Выходи, я твой враг». Почувствовав движение маны, 21-й, не тратя время на разворот, за менее чем секунду применил отточенную до автоматизма связку заклинаний. Полет, разреженный воздух, толчок, тем самым отлетев на 30 метров, да так, чтобы между ним и вероятным противником находился один из пожирателей. Но это ему не помогло, отлети маг на метров 200 от центра поляны, тем самым выйдя за пределы ритуального круга, он остался бы в живых, но в этот раз ему не повезло. Последнее, что он увидел, это зеленая вспышка. Секунда, вторая, 20 человек застыли в непонимании. Вот первый с диким воплем мой лорд бросился к месту, где только что стоял 21-й. Через 3 секунды антиоперационный купол был снят, и шестеро отпарировали прочь от полянки. Самые нерасторопные еще оглядывались по сторонам, ожидая сами не зная чего, то ли нападение, то ли крика шутка. Но крика не было, а была поляна, засыпанная пылью, кучка праха и первая, у которой умер человек, который был центром ее мыслей и эмоций. Без него там осталось только ярость и немного безумия. Встав с корточек, первая ткнула пальцем в нескольких человек и сказала: «Ты и ты пойдете со мной. Сегодня лангботомы умрут», а слечивая парировала с полянки: «Не сомневаюсь, что они последуют за ней». Через десяток секунд вся полянка опустела, только ветер гонял пыль, что недавно была домом семьи Поттер. Пофф Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Да, не все пошло по плану, но результат тоже неплох, подумал я и наконец-то обратил внимание на так и кричащего младенца в ритуальном круге. Ох уж эти дети, никакого почтения к старикам, наложив на него силенция, подумал я, так-то лучше. Не тратя больше времени на глупости, я достал шкатулку, в которой было самое дорогое, что есть у меня. Раньше это было изящной тонкой цепочкой, на которой висел кулон, подаренный мной Арианне, но сейчас это уже нечто другое. Введя Гарри в глубокий сон и перенеся его в новый ритуальный круг, я сложил цепочку несколько раз и уложил на лоб Гарри в виде жеста для заклинания Авады Кедавра. Да, лучше всего переносить запакованные конструкты в лобную кость, так и к голове поближе, и шрам будет у всех на виду. Запустив ритуал и убедившись, что все в норме, я удовлетворительно кивнул и начал навешивать на младенца различные щиты, но не во всю свою силу, а как будто они уже побывали в бою. Так как все мои заготовленные магические конструкты были уничтожены, пришлось самолично пробираться под мантией невидимкой до полянки и присыпать младенца пылью, попутно снимая с него силенция. На нем сейчас столько защит, что не то что простуда, а и бомбарда не возьмет. Дальше пошло все как планировалось. Примчался Сириус, потом Хагрид, небольшое эмоциональное внушение Блэку, усиливая и так сильное чувство вины, и вот он уже бежит мстить, хороший мальчик, но в Азкабане все же посидит, пока не понадобится. Ладно, пора идти встречать Хагрида в Хогвартсе, я же директор как-никак и забочусь о детях, а Гарри, пожалуй, до Хогвартса поживет у родственников. Да, жизнь у него будет не сахар, но ничего, он инстинктивно будет применять магию для лечения ран, попутно укрепляя организм, ведь нам нужен крепкий организм. Да, Гарри, примечание к главе. Напишите в комментариях, как вам Том. Получилось ли передать атмосферу и тот сумбур мыслей, что витают в его голове? Внимание, спойлер. Кто понял, почему так все вышло, пропускайте спойлер, тут будет раскрыта задумка. В каноне не было смерти Андромеды от рук пожирателей. Это потянуло за собой цепочку событий, при которой школьные друзья Тома, которые без метки, начали роптать. Дамблдор решает запустить драконью оспу раньше, чтобы Том не потерял свои фигуры. Поэтому некоторые события тоже сдвинулись относительно канона, а конкретней рождение Гарри, в этот же год родились близнецы Уизли, ну вы понимаете. Предполагается, что Дамблдор не знает, сколько точно крестражей сделал Том и из каких вещей, поэтому не знает, как они повлияли на него. В свою очередь, если брать за основу историю диадемы Кандиды Коктевран, я предположил, что она не работала из-за того, что не была подключена к Хогвартсу, Том исправил, поэтому он все еще может соображать плюс-минус адекватно. Если бы Дамблдор все же подождал еще 2 года, то все пошло бы по его изначальному сценарию. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 11. Социальный эксперимент. Пофф Нарцисса Малфой. Пофф Нарцисса Малфой. 1979 год. Удобно расположившись в кабинете мужа на шикарном кожаном диване, я сидела и недоумевала. Маги, они способны на голом контроле создавать удивительные вещи или разрушать города, но все это перекрывает только один факт. Мы все еще люди, да, простые люди со своими пороками и слабостями, и пока мы, маги, не перестанем думать магловскими категориями, мы не сможем раскрыть наш истинный потенциал. Жадность. Этот порок поглотил магов, за которыми я имею честь сейчас наблюдать, потому как меня грабит, ну как грабит, они думают, что грабит, а я тем временем провожу социальный эксперимент. Если не приглядываться, то вся эта толпа так похожа на обезьян. Бегают, кричат, размахиваются руками, ломают все вокруг. Нет, мне не жалко эти вещи, все ценные домовики давно переместили в стазис-хранилища, заменяя на вечно трансфигурированные копии, но все же, вот какие-то маги выносят стулья, как будто они не могут создать точно такие же, а вот 2 бабуи, мага дерутся за салфетницу, а она позолоченная, ясно. Решив немного развлечься и добавить хаоса, я заперла двери в несколько комнат, там нет ничего ценного, но сам факт закрытой двери, что там началось, как-то даже стыдно стало. Крики повысились на тональность, началась драка за возможность войти первому, кто-то додумался трансфигурировать Ломы, взял его в руки, начав бить по двери. Серьезно, главное, все на это смотрят, не выказывая никакого удивления такому поступку. Хоть бы уже Левиасу использовал. Понятное дело, запертую дверь, напитанную от родового алтаря, им только стенобитными заклинаниями пробивать, так что я решила сжалиться и открыла дверь. Мне кажется, или там действительно кого-то затоптали насмерть, а, нет, отпоили зельями. По моим наблюдениям, только каждый третий догадывался использовать заклинания для диагностики вещей, но что интересно, поняв, что часть вещей трансфигурированные, они не спешили оповестить всех остальных. Первоначально я считала, что все люди, пришедшие на этот праздник жизни, так сбрасывают весь накопившийся за годы стресс и страх, но нет, все сбрасывающие стресс празднуют на косой аллее, а это просто воры, ни больше ни меньше. Но самое интересное, это сила магов, которые решили пограбить манор Малфоев, сплошь выходцы из Лютного, слабосилки, окончившие какие-то училища, много министерских маглорожденных и, конечно же, Артур Уизли, куда же без него. Но главное, ни одного сильного мага пограбить не пришло, даже полукровок только парочку заметила. Похоже, это те, которых не жалко. Не пойму, как они смогли додуматься пойти грабить манор древнего благородного рода. По моим подсчетам, хватит 3 тактов стационарной защиты манора, чтобы очистить дом от паразитов. Первый блокирует перемещение, второй локальным гравитационным искажением сплющивает всех неудачников, а тех, кто успел поставить щит или имел защитные артефакты, добьет третий такт, воздушный резонанс, так как силы в этих атаках будет больше, чем их резервы, слабосилки и артефакты опустеют еще на 2-м, и превратятся они в фарш, а может они этого и добиваются, промелькнула догадка у меня в голове. Послали сюда этих обезьян, чтобы я не выдержала надругательства над своим домом, а в протоколе напишут, оказало сопротивление при обыске, а то, что это не обыск, а банальный грабеж, неважно. Все больше и больше убеждаясь в правильности вывода, я и думать перестала включать защиту манора, все ценное давно спрятано, и не в подземельях, а за пределами родовых земель Малфоев, в тайных хранилищах. А может они хотят запереть меня в Азкабане, чтобы добраться до моих детей и шантажировать их мной? Очередная догадка показалась мне логичной, но они просчитались, я не считаю этот манор своим домом, мой дом там, где мои дети. Но отомстить хотя бы тому, кто на месте руководит этими обезьянами, стоит Артур. Не бережешь ты себя, ты же чистокровный, ты точно знал, куда идешь. Подумав, что будь на моем месте Люциус, он бы не стал рисковать, но нет, меня просто взбесило, что Дамблдор, а я почти уверена, что это он, снова пытается забрать моих детей, тем более Уизли, предатели крови, находясь возле камня рода. Мне хватит контроля для маскировки еще одного проклятия, пусть думают, что это предыдущее разрослось.